Глава 7. Подарок волчицы. Оставляя в стороне деревни, сани бешено мчались прямо на север. Лошади неслись таким галопом, словно жизнь спасали, отмахивая подъемы и спуски с одинаковой отчаянностью. «Хей! Хей!» — выкрикивала женщина, горяча их еще пуще, и удары кнута обжигали взмыленные бока. Из-под парусины, которую на него набросили, Бриско слышал эти бесконечно повторяющиеся окрики и выматывающий душу визг полозьев по снегу. Он уже отказался от всякого сопротивления. С туго связанными лодыжками и руками, примотанными к телу рубашкой с мужского плеча, которая для мальчика сошла за смирительную, он больше не рисковал делать попыток к бегству. Все-таки первые несколько километров он еще барахтался и брыкался, не столько в надежде вырваться, сколько чтобы привлечь чье-нибудь внимание, пока его не увезли совсем далеко. «Скоро совсем никакого жилья по пути уже не будет», — думал он. «Чем дальше я еду, тем меньше шансов, что мне придут на помощь». Но добился он только колотушек. Они сыпались на него в темную, сквозь парусину, по рукам, по спине, по голове. Он даже уже не понимал, куда его бьют, потому что больно было везде. «Прекрати!» — скомандовала в конце концов женщина. «Покалечишь!» «Да он орет, мадам!» — объяснил мужчина. «А ты не бей, дурень! Тогда орать не будет!» Так что дурень больше его не бил, а зато сел чуть ли не всей тушей на своего пленника, чтобы тот не шевелился. А женщина снова принялась взбадривать лошадей дикими выкриками. Не столько физическая боль мучила Бриско, сколько непонимание и страх. «Кто эти люди? Почему они увозят меня?» И самый страшный вопрос — «Что они со мной сделают?» Внезапно, насильственно вырванный из привычной жизни, он никак не мог опомниться. Давно ли он сидел, угревшись под полостью, в санях господина Хольма, и старый добрый буран трусил рысцой, и голова Алекса лежала у него на плече, а теперь какие-то неизвестно бешеные мчат его неведомо куда. «Вот этот!» — сказала женщина и указала на него. «На него, не на Алекса». «Почему? Чем он провинился? За что его хотят наказать?» «Душно!» — крикнул он, действительно задыхаясь, не столько от нехватки воздуха, сколько от страха. «Дать ему, что ли, подышать, мадам?» — спросил Громила. «Конечно. Здесь уже никого нет, никто не увидит». Мужчина передвинулся к немалому облегчению Бриско и откинул край парусины, только-только чтобы высунуть голову. В самом деле, похитителям нечего было опасаться. Они мчались по нетронутым снегам, и окружающий дикий пейзаж был мальчику незнаком. На миг он зажмурился от мороза и нестерпимого сверкания снега. Мужчину, сидевшего рядом, ему было не видно, а вот женщина, правившая упряжкой, предстала ему вдруг видением ослепительной красоты. Она правила стоя, невзирая на скорость и тряску, гордо вскинув голову, сжимая в одной руке вожжи, а в другой кнут. Полы распахнутого мехового манто плескались по ветру. Белокурые волосы стлались в воздухе медовой волной на фоне синего неба. Бриско невольно подумал, что выглядит она потрясающе. Было в ней что-то от дикарки, от императрицы разом. Да и от укротительницы тоже. С этим кнутом в руке. Но когда она оглянулась на него, он увидел лицо, исполненное неожиданной нежности. Это мелькнуло на долю секунды, потом она резко отвернулась. Бриско завороженно ждал, чтобы их взгляды еще раз встретились. Но женщина теперь смотрела только вперед, с удвоенной энергией погоняя лошадей. «Ладно, хватит», — проворчал мужчина через некоторое время и бесцеремонно затолкал его голову обратно под парусину. Только где-то через час ему снова дали подышать вольным воздухом. Женщина гнала упряжку все тем же бешеным аллюром. Бриско видел ее только неподвижный профиль и желтый прищур глаз, всматривающихся в горизонт. «Обернитесь!» — прошептал он, сам не зная толком, почему ему этого хочется. «Взгляните на меня хоть разок!» Но она больше не сделала ни единого движения в его сторону. Он заметил, что солнце теперь светит слева, значит, они повернули на восток, к морю. Они достигли его через несколько минут. Это был не порт, а маленький естественный залив. В двух кабельтовых от берега лежало в дрейфе трехмачтовое судно, без всяких опознавательных знаков. На прибрежных скалах у пришвартованной шлюпки сидели двое мужчин. Увидев подъезжающие сани, они встали и замахали руками. «Эгей! Хрок! Все в порядке?» Здоровяк, довольный, наверное, что его назвали иначе, чем дурнем, весело отозвался. «Порядок! Подсобите-ка!» Они перетащили Бриско в шлюпку, не развязывая. «Ну что, Хрок?» — посмеивался, спросил один. «Как она? Волчица не сожрала тебя?» «Не-е-е», — отшутился тот. «Мясо у меня жесткое. Зубы обломало бы. Но я вам здорово рад, ребята. Одному с ней оставаться — это не про меня». Еще несколько грибков, и они добрались до корабля. Та, кого они назвали волчицей, приехала следующим рейсом. Можно было подумать, что она старается, насколько возможно, держаться подальше от Бриско. Как бы в подтверждении этого, она, взойдя на борт, нервно отдала какие-то распоряжения, явно спеша сняться с якоря, после чего скрылась в своей каюте и больше не показывалась. Матросы ее, видимо, побаивались. Работа у них вмиг так и кипела. Очень скоро паруса были подняты, береговой ветер наполнил их и погнал судно в открытое море. Бриско, которого так и оставили на палубе, принялся стонать и извиваться, пытаясь ослабить путы. «Хрок, да развяжи ты его!» — сказал проходивший мимо матрос. «Ну, жалко ведь мальчонку». «Нельзя. Волчица не велела». «Ну, хоть ноги, но не улетит же он». «Нет уж. Могу разве что на руки его взять, чтобы поглядел на родной берег. Напоследок». «Да!» — крикнул Бриско. «Дайте поглядеть». Здоровяк поднял его, как пушинку, спиной к себе и прошел на корму. «Ну, вот, гляди. Только чтоб без фокусов. Мне неохота за тобой в воду нырять, тем более я плавать не умею». Этот берег кому угодно показался бы на редкость неприютным. Нависшие готовы обрушиться пласты снега и черные скалы, о которые бьются свинцово-серые волны. Но Бриско всем сердцем вбирал эту последнюю картину удаляющегося родного острова. Малая земля. До сих пор он и не осознавал, насколько он принадлежит к этой земле. А она и к нему. Это было все равно, что ходить, дышать. Что-то такое, о чем и не думаешь никогда. «Алекс. Папа. Мама». Тихо простонал он и в первый раз с момента похищения заплакал горькими слезами. Его похититель сам по себе жестоким не был, он лишь слепо повиновался приказам. И будь ему приказано снова побить мальчика, он бы, безусловно, так и сделал, однако пожалеть он тоже мог. «Ну, ты это, не плачь», — проговорил он. «Может, еще когда и вернешься, мало ли что». Они обогнули островок, заселенный колонией крикливых алушей, потом судно взяло курс на северо-восток. Еще несколько минут, и малая земля скрылась из виду. Волчица раздраженно откинула в десятый, наверное, раз край шторы на окне, выходящем в парк. Ее снедало нетерпение. Она не любила и не привыкла ждать, и затянувшееся отсутствие Геральфа действовало ей на нервы. Во время плавания она почти не покидала каюты, а на палубу выходила, только убедившись заранее, что Бриско там нет. А заключительный этап путешествия показался ей нескончаемо долгим. В порту на Большой Земле они заняли две комфортабельные кареты. Одну она, другую Хрок с юным пленником, и мчались во весь опор целый день, и следующий тоже, останавливаясь лишь перекусить да поменять лошадей. Теперь она была дома, в своем логове, как они сами любили его называть. А как же иначе? Ведь она была волчица, а он волк. Внушительный помещичий дом, почти замок, возвышался посреди парка, обнесенного крепостной стеной. За стеной раскинулись их владения. Поля и луга на севере, на западе темный ельник, а ниже озеро, 6 месяцев в году скованное льдом. Она любила это дикое от всего удаленное место. Она любила возвращаться сюда, к Геральфу. Но сейчас Геральфа не было. «Оставь». Сухо бросила на горничной, приводившей в порядок туалетный столик. «Можешь быть свободна. Ты мне больше не нужна». Ожидание было мучительным, но и сладостным тоже. Раз 20 за эти 2 дня она проигрывала в воображении всю сцену. У меня сюрприз для тебя, Геральф. Сюрприз, любовь моя? Да. Я думаю, тебе понравится. От этих мыслей пробирала дрожь. Вот он увидит, на что она способна. Только к ночи ей доложили, наконец, что хозяин вернулся. С бешено колотившимся сердцем она глянула напоследок в высокое стоячее зеркало. Оно отразило высокую породистую женщину. Кремовое платье послушно повторяло стремительные линии ее стройной фигуры. Белокурые волосы рассыпались по точенным плечам. Она была готова. Геральф влетел, как всегда, словно порыв ветра, внося с собой с улицы морозную свежесть. Это был высокий угловатый человек с волевым лицом, с тяжелой челюстью. Он шагнул к волчице, они обнялись, не говоря ни слова, и долго не разнимали объятий. Потом он стал целовать ее в лоб, в губы, в шею. «Как ты долго!» — прошептала она, откидывая голову. «Это был не упрек. Скорее, это следовало понимать так. Мне не хватало тебя. Каждый миг без тебя так долог». Вместо ответа он приложил палец к губам женщины. «Тсс, я ведь неспроста задержался», — сказал он одними глазами. «Пойди сюда». Он тихонько подвел ее к окну, отодвинул бархатную штору. «Посмотри». В парке какой-то человек держал под уздцы арабскую лошадку, такую ярко-рыжую, что она казалась объятой пламенем. Увидев стоящую у окна пару, он заставил коня покружиться на месте, чтобы можно было хорошенько рассмотреть его при свете факела. «Однажды», — шепнул Геральф на ухо волчицы, — «однажды Бог призвал к себе южный ветер, зачерпнул из него горсть, бросил перед собой и сказал: «Иди, нарекаю тебя конем». Думаю, это был вот этот самый конь. Я привез его тебе». Волчица встрепенулась. Лошади были ее давней пламенной страстью, особенно арабские чистокровки, пленявшие ее своей утонченной красотой и несокрушимой отвагой. «И он мой? Твой? Пойди, поздоровайся с ним. Нет. Завтра». Он немного удивился. Он-то думал, что она тут же, не откладывая, захочет рассмотреть коня, потрогать, приласкать, проехаться на нем, несмотря на поздний час и темноту. Скакать верхом она могла часами, в любую погоду. Сколько лошадь выдержит, не обращая внимания на собственную усталость. «Ладно», — сказал он, — «завтра полюбуешься, но у меня тут еще один подарок. Смотри, что у него было привязано к гриве. Торговец добавил это для тебя». На его ладони блеснуло тонкое серебряное колечко с сердоликтом. «Оно из пустыни, как и конь. Этот камень обладает свойством останавливать кровь, так что если ты когда-нибудь поранишься или очень красивая...» Прервала его волчица и взяла кольцо двумя пальцами. «Благодарю тебя, Геральф». «Ты его не наденешь?» «А? Надену, конечно». Теперь он окончательно убедился, что с ней что-то не так. «Оно тебе не нравится?» «Нет, нет, нравится, только...» «Да что с тобой?» Внезапно выдержка изменила ей. Она взяла руки Геральфа в свои и крепко сжала. «Поди сюда». Она потянула его к креслу, усадила и опустилась на колени у его ног. «Прости меня, любимый, но хоть бы ты до зари унизывал мои пальцы перстнями, наполнял мои сундуки редкостными тканями, а мои конюшни арабскими скакунами, все равно твои подарки не сравнятся с тем, который я тебе сейчас преподнесу». Геральф усмехнулся, это показалось ему забавным. Такое торжественное заявление в ее устах было делом непривычным. И вдруг он понял, то есть подумал, что понял. И вся кровь отхлынула у него с лица к заколотившемуся сердцу. «Волчица», — прошептал он, — «ты ждешь ребенка? У нас будет ребенок?» Ее словно ударило. Предвкушая, какова будет реакция Геральфа, она проигрывала в воображении все варианты, но не этот. До сих пор они так и не смогли зачать ребенка. Как будто две их жизненные силы, не укладывающиеся в обычные рамки, не дополняли, а нейтрализовали друг друга. «Нет», — тихо сказала она, — «нет, Геральф, это не то». Она уже взяла себя в руки и повторила нарочито таинственно: «не то, кое-что получше». Он смотрел на нее недоуменно, почти встревоженно. «Я нашла для тебя то, что ты отчаялся отыскать. Подожди здесь». Она вышла и минуту спустя вернулась, оставив дверь за собой приоткрытой. Геральт в своем кресле сидел недвижимо. Она подошла и встала рядом с ним. «Я добыла тебе того, кого ты ищешь вот уже 10 лет, волк», — сказала она вполголоса. «Я добыла тебе сына Ивана, внука короля Халунда. Только ничего ему не говори, он не знает, кто ты такой». Потом она позвала. «Хрок?» Гигант вошел, подталкивая перед собой Бриску. Довел его до середины комнаты, не доходя до ожидающей пары, и по знаку волчицы удалился. Бриску переодели во все новое, он был умыт, причесан, но его лицо, прежде такое живое и смеющееся, замкнулось и стало жестким и упрямым. Он едва взглянул на мужчину и женщину, перед которыми стоял. «Подойди», — сказал Геральф. Бриску не шелохнулся, и тогда он сам встал и подошел к мальчику. «Покажи руки». Бриску не шелохнулся. Геральф взял его левую руку и повернул ладонью вверх. «Отлично. Как тебя зовут?» Бриску не отвечал. «Ты не хочешь сказать мне свое имя?» Непреклонное молчание этой малявки поневоле впечатляло. Геральф понял, что вопросов задавать не стоит. «Хрок!» — крикнула вдруг волчица. «Уведи его быстро!» Геральф, хоть и удивленный такой поспешностью, возражать не стал. Дверь закрылась, а он все так стоял, как громом пораженный, уронив руки и с полуоткрытым ртом. «Ты уверена, что это он?» — спросил он, наконец, чуть слышно. «Так же уверена, волк, как я уверена, что ты — это ты». «Но как тебе это удалось? Столько лет я рассылал на поиски десятки людей. Они побывали в 1000 домов, они обшарили малую землю от подвалов до чердаков, разыскивая ребенка с меткой. А ты? Как же ты? А, неважно». Отмахнулась она, сладострастно смакуя свое торжество. «Просто надо было знать одну вещь, которую никто из твоих людей так и не узнал». «О чем ты? Какую вещь? О! Ничего сложного. Вот какую. 1 да 1 — 2. Вот и все». Он уставился на нее, ничего не понимая. Она пояснила: «Твоим парням, Геральф, мозгов не хватает. Они искали одного ребенка. Никому из них и в голову не пришло, что младенца могли подкинуть к другому, чтобы получилась пара близнецов. А я имею в виду лже-близнецов. А именно так и было. Колдунья Брит всех провела, но не меня. Это еще вопрос, кто из нас двоих самая то ведьма». Любой другой, кроме Геральфа, испугался бы, увидев, как при этих словах вспыхнули желтым огнем глаза волчицы. «Колдунья Брит. Да. Ты же знаешь, это она забрала ребенка, едва он родился. Твои люди так и не сумели от нее ничего добиться, и даже по сей день хранят не очень-то приятные памятки о встрече с ней. Но они просто тупицы. А я действовала тоньше, и она выдала себя. Я ее взяла лестью. Даже на колдуне это действует, если правильно себя вести. Как сейчас ее слышу. 1 да 1 — 2. 1 да 1 — 2. Так-то, моя красавица. Когда она узнала, кто я такая, и поняла, что я ее раскусила, она прямо обезумела. Думаю, отныне на всей земле не найдется человека, который ненавидел бы меня так, как она. Ты пошла на страшный риск, волчица. Эта женщина опасна. Она обладает такими возможностями, перед которыми мы бессильны, ты же знаешь. Знаю. Вот почему мне не хотелось бы, чтобы мои страдания пропали даром. И если ты хочешь меня отблагодарить, я прошу только об одном. О чем? Подарок есть подарок, и мальчик теперь твой. Так тому и быть, делай с ним что хочешь, и знай. Каким бы ни было твое решение, я с ним соглашусь, но... Если ты должен... Я хочу сказать, если ты выберешь... В общем, если ты решишь, что он должен разделить судьбу своего отца, тогда... Что тогда? Тогда прошу не от тебя не откладывать. Я смотрела на этого мальчика всего несколько минут, пока очаровывала. Но это он меня очаровал. Он чудесный. Он мне так нравится. Я не хочу еще больше к нему привязываться. Я хочу, чтобы это было сделано быстро. Завтра, волчица. Нет. Нет, волк, сегодня ночью. Его веки неуловимо дрогнули. «Хорошо, волчица. Завтра все будет позади». И подхватил ее на руки. Волна леденящего холода поднялась из их объятий, растеклась по комнате и, просочившись под дверью, стала затоплять лестницу. Комната, куда поместили Бриско, находилась под самой крышей. «Чтоб я в окно не выпрыгнул», — подумал он. Лежа под одеялом, мальчик смотрел на огонек свечи, горевшей на ночном столике, когда леденящее дыхание, надвигающееся снизу, проникло в комнату. Он вздрогнул и съежился, обхватив себя руками. В сомкнувшейся вокруг него плотной тишине чувствовалась какая-то неясная угроза. Шум деревьев, доносившийся из парка, смолк. У него тревожно заныло сердце. «Хрок!» Тихо окликнул он. «Хрок!» «Ты чего?» — проворчал Громила, боровшийся с дремотой на приставленном к двери стуле. «Вы здесь всю ночь будете?» «Ну да, всю ночь». И этот звероподобный страж, который лупил его всего 2 дня назад, зевнул и добавил. «Спи спокойно, малыш. Никого не пущу. Ни сюда, ни отсюда».